По возвращении в Миннеаполис, Мия в первую очередь отыскала себе новую квартиру. Некая мисс Скотч посещала в университете курс немецкого языка и искала ассистентку. Она была довольно богата и имела большую квартиру. Мия поговорила с этой дамой, и та сразу же согласилась взять ее к себе. За проживание и питание у нее Мия должна была помогать ей по дому и учить ее немецкому языку. Но вскоре выяснилось, что эта женщина была не только очень богата, но и очень скупа. Мии было особенно неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слишком обильного обеда. У госпожи Скотч она таким образом выдержала только год. Совершенно случайно она познакомилась в университете с некой госпожой Эванс, которая готовила обеды для студентов. Она жила рядом с университетом и искала человека, который мог бы ей помочь мыть посуду и готовить еду. Мия сразу же дала согласие на ее предложение. Она исправно исполняла свои обязанности и за это жила и питалась у госпожи Эванс. Иногда за ее большим столом сидело до 12 студентов. Было много трогательных бесед, и Мия охотно вспоминала время, проведенное у Марион, как она вскоре стала называть госпожу Эванс. Близость университета была неоценимым преимуществом. Мия изучала довольно сложный курс. Ей предстояло не только хорошо владеть языками, которые она изучала – немецкий, английский и французский, но и получить экскурс в историю, культуру и литературу этих мировых языков. Особенную трудность представлял французский. Но тогда она познакомилась с пожилым профессором, который только что начал изучать русский язык. Мия согласилась ему помочь, а он помогал ей в изучении французского. Так она вскоре стала успешно продвигаться вперед. В июне 1937 года Мия закончила курс магистра. В торжественной обстановке ей был вручен диплом магистра. Она завершила учебу и должна была вскоре расстаться с Миннеаполисом. За 3 года обучения она нашла здесь очень много милых и дорогих ее сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, она согласилась делать доклады о России по соответствующим темам на всевозможных мероприятиях. Университет в то время предлагал жителям города мероприятия такого рода, таким образом стараясь привлечь профессоров и студентов к лекторской деятельности. Госпожа Пирс, декан университета, организовала такие доклады. Мию приглашали часто и с удовольствием. Ее деловой стиль чтения докладов пришелся американцам по вкусу, как в церквах, так и в деловых кругах. Только за 3 года в Миннеаполисе она прочитала более 150 докладов. Этим заработком она поддерживала свои доходы, регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И только благодаря ее помощи они смогли выжить в те голодные для Поволжья годы. Как однажды Иосиф попал в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я должна была осесть в США, откуда, возможно, помочь моим близким, писала Мия в своих воспоминаниях. Итак, Мия получила диплом магистра, давший ей право преподавать не только в школе, но и в колледже. О таком месте Мия осведомилась во многих школах. Прошло немного времени, и она получила первый ответ. Приглашение пришло из колледжа города Вейкон, штат Айова. Им нужна была учительница немецкого языка, и Мия была для них подходящим специалистом. Президент колледжа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию для собеседования в отель города. В назначенный день она быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверенным шагом она прославилась еще в университете. Естественно, что ее одолевали страх и заботы. Но, как всегда, она предала все в руки Божьи. И Господь, который провел ее шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила президента принять молодую женщину на работу. По крайней мере, так он ей позже сказал. Уайкан был небольшим романтическим городком в самом сердце Айовы, с численностью населения не более 2000 жителей. Многие называли его Швейцарией Северной Америки. Местность вокруг была холмистой, разделенной узкими долинами. Уайкан был окружен прекрасными кленовыми лесами. Мия устроилась на квартире в доме банкира Мегардена. С его женой-немкой Мия вскоре подружилась. Маленький, строгих нравов городок понравился Мии с первого взгляда. Большинство ее коллег были христианами и посещали каждый свою церковь. Мия тоже вскоре присоединилась к баптистской общине. В Уайкане жило очень много немцев. Они занимали видные посты в управлении города. Мия вскоре познакомилась с рядом семей, с которыми поддерживала позже тесный контакт. Занятия в школе, особенно в первый год, занимали ее полностью. Кроме немецкого, попросили преподавать английский и психологию. Учителя старались помогать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И вообще, коллектив был дружный. Неженатые и незамужние коллеги проводили вместе много времени. Особенно тесный контакт сложился у Мии с двумя коллегами. Оба они были немецкого происхождения – господин Меркле и Анна Рут, вышедшая позже замуж за господина Волкера. Отец Анны Рут был лютеранским пастором, глубоко верующим человеком. Поэтому в их обществе Мия чувствовала себя особенно желанной и проводила с ними многие часы. Очень скоро весть о молодой немецкой доцентке из колледжа, бежавшей из Советского Союза, распространилась далеко за пределы Уайкана. И опять Мию пригласили делать доклады о положении в России. Она, собственно, решила от докладов отказаться. Она была теперь гражданкой США, имела постоянный доход и уже после первого года работы в Уайкане освободилась от долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата и сестры в Канаде и суды колледжа Вифиль. Однако президент колледжа, в котором она трудилась, советовал не отклонять эти приглашения. Такая деятельность могла послужить на пользу школе и стране, считал он. Таким образом, Мия вскоре вновь начала заниматься лекторской деятельностью. Она выступала в церквях, монастырях, клубах и даже перед представителями политических партий. И всюду Мия свидетельствовала о своей вере в Бога. Таким образом, эти лекции превращались в своего рода евангелизации. Доклады Мии были в первую очередь свидетельствами. Она сообщала о положении дел в высших учебных заведениях России, о невозможности учиться для возрожденного христианина, о побеге через Амур. Люди слушали ее выступления, захватив дыхание, потому что слова ее были исполнены глубины и воздействовали убедительно. Однако весной 1939 года атмосфера в маленьком городке резко изменилась. В Европе приближалась Вторая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, частично уже оккупировавшие их территории, были у всех на языке. Людям немецкого происхождения демонстративно высказывали пренебрежение. Это почувствовала на себе и Мия. Она никогда не утаивала своего немецкого происхождения, хотя приехала из России. Да и сама теперь она была американской гражданкой. Наоборот, Мия гордилась тем, что была немкой, но теперь ей это вменяли в вину. К концу семестра президент колледжа пригласил ее к себе и сказал, что он не может предоставить ей в дальнейшем работу. Как немка, она была в Вайкане неугодна. В немецкой доценке мы больше не нуждаемся. Братья и сестры из местной общины баптистов, посетившие ее, были возмущены увольнением. Они посоветовали Мии жаловаться по этому поводу и требовать восстановления на работе, ведь кроме немецкого языка она преподавала и другие предметы. Но Мия молчала. Неожиданный жизненный поворот она также предала Богу. Пусть Он позаботится о ее праве. В России ее исключили из вуза, потому что она была дочерью кулака и христианкой, а в Америке уволили, потому что она была немкой. Разве могла она нести ответ за политику гитлеровской Германии? Произнесла она хоть бы слово в защиту нацистов? Нет. Конечно, нет. Но, несмотря на это, ее уволили. Она не могла понять, но не испытывала ни горечи, ни скорби. Бог был ее водителем и свидетелем. Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце. Через некоторое время Мия получила письмо от друзей, семьи Планк из Миннеаполиса. Они хотели уехать на лето и пригласили ее в это время побыть у них в доме. Да и Анна Классин писала ей, что хотела приехать в Миннеаполис для продолжения учебы в университете. Все складывалось хорошо. Мия собрала вещи и по окончании семестра оставила Вайкан, отправившись в Миннеаполис. Мии было уже 30 лет, а она все еще не была замужем. Многие возможности выйти замуж она отклоняла. Девушка хотела учиться, и мужчины отступали для нее на второй план. Но теперь она оказалась безработной, а найти место германистки было практически невозможно. Таким образом, она стала размышлять о собственной судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне исполнилось уже 30 лет, когда я потеряла работу, не имея собственного дома, я начала размышлять о будущем. Я устала сидеть за чужим столом. Было бы хорошо жить своим домом. И я поспешила с этим делом к Богу в молитве. Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим согласиться. И я постараюсь быть хорошей учительницей. Но если Ты предусмотрел, чтобы я вышла замуж, то Ты сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он должен иметь 3 определенных качества. Должен любить Тебя, должен быть внешне и внутренне опрятным, и, в-третьих, должен быть трудолюбивым. Ибо нет для меня ничего более отвратительного, чем ленивый человек». Мия даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на ее молитву. Буквально несколько недель спустя Мия с Анной Классин были на богослужении в местной немецкой баптистской общине, к которой присоединились многие менониты из России. Мию и Анну пригласила на обед семья Регер. Там должна была присутствовать также старая учительница из России по фамилии Тильман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив им, что у нее самой гость, некий молодой человек Абрам Дефер из Виннипега. Ей не хотелось оставить молодого человека одного дома, и поэтому она не могла прийти. И тут начались типичные для меннонитов вопросы. Кто он? Знаю ли я его? Родственник ли он? Из чего выяснилось, что господин Регер знал отца Абрама Дефера, которого еще в России сочетал законным браком, а теперь он, несомненно, хотел познакомиться с его сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, отправились к госпоже Тильман. Молодой человек из Манитобы представился как Эб де Фер. Ему было 29 лет, и он работал служащим в большом торговом центре Виннипега. Здесь он был проездом по пути на большую международную выставку в Нью-Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онтарио. В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить и поработать в другом городе. Мия была удивлена, узнав в нем старого знакомого. Со своими родителями он во время революции бежал на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще детьми вместе играли. И вдруг Мию поразила мысль: «Ведь это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня мужчина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». Она тут же отогнала от себя навязчивую мысль. Но все же, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра город, Мия быстро согласилась его сопровождать. На следующий день был праздник, и занятий не было. Мия была свободна и могла показать гостю город. Анна не захотела пойти с ними. Поэтому у молодых людей было много времени друг для друга. Вначале Мия показала ему университет и рассказала о годах своей учебы. Затем повела его в парк со всевозможными аттракционами. Эб пригласил ее покататься на лодке. День удался на славу во всех отношениях. А когда вечером они вернулись на квартиру Планков, то Анна уже приготовила ужин. После ужина подруги проводили гостя на автовокзал. В Миннеаполисе Эб купил себе чемодан побольше, оставив свой маленький у девушек. Мия обещала ему принести его к автобусу через 2 недели. Эти 2 недели были очень волнующими. Вновь и вновь она вспоминала рослого и симпатичного молодого мужчину, вначале пытаясь напрочь отогнать от себя мысль о нем, но подумав, решила предать и это дело в руки Божьи, после чего внутренне совершенно успокоилась. 2 недели спустя, как они договорились, Мия пошла на автовокзал и на условленном месте встретилась с Эбом. С ним была его 4-летняя племянница Лора Эверт. Они пошли в парк, купили мороженое и много говорили о поездке Эба. Он получил место в Торонто и через 2 недели собирался переехать туда на собственной машине. В его речи проскользнуло, что он с удовольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это согласие. Мия попросила взять ее с собой в Чикаго. «Место учительницы немецкого языка мне не найти, и поэтому, вероятно, придется переквалифицироваться», — сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в колледж и параллельно посещать известную библейскую школу Муди. Эб обещал взять ее с собой, ведь это было ему по пути. И эти 2 недели пролетели очень быстро. Мия не нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать с Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чикаго. На первое время Мия хотела остановиться у своей хорошей знакомой, а уж затем подыскать квартиру в городе. У этих людей Эб увидел на столе книгу, очень интересовавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. Поэтому перед расставанием Мия записала на листке бумаги название этой книги и вложила его в конверт, вложив туда же свою фотографию. Несколько дней спустя, уже в Торонто, он вспомнил о записке. И первое, что ему бросилось в глаза, когда он вскрыл конверт, была фотография Мии. Этим самым Мия как бы дала ему надежду. О дружбе с этой молодой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не мог. Поэтому тогда это было для него совершенно неожиданно. А теперь вот оно. Он начал серьезно об этом молиться и вскоре написал Мии письмо, прося у нее разрешения на переписку. Так между ними завязался оживленный письменный контакт. В это время одна баптистская семья предложила Мии бесплатную квартиру с условием, что она будет вести их хозяйство и готовить обеды. Девушка охотно согласилась. Начались занятия в колледже. Но уже после первого учебного полугодия она оставила курс подготовки секретарей. Нет, эта профессия ей вовсе не подходила. Но зато занятия в библейской школе Муди доставляли ей большое удовольствие. Параллельно с учебой в библейской школе она возобновила свою лекторскую деятельность. Приглашения поступали постоянно. Доклады хорошо оплачивали, так что в финансовом отношении у нее проблем не было. Незадолго до Рождества 1939 года Мия получила от Эба приглашение, в котором он просил ее провести рождественские дни у него в Торонто. Дело казалось ясным. Согласись Мии поехать в Торонто, ее пребывание там явно закончится помолвкой. Зачем Эб ее пригласил, да еще оплатил проезд? Мии нужно было принять решение. И после долгих и серьезных молитв она решилась. Отклонив все приглашения, она собралась ехать в Торонто. Эб встретил ее на вокзале. Мия уже почти на вокзале ожидала объяснений в любви. Но ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и полагается, пока еще чужому мужчине. Он привез Мию на квартиру и лишь здесь выразил ей свои чувства, прося ее стать его женой. Брачное предложение такого рода было для Мии особым подарком. С радостью ответила она согласием. Чуть позже он представил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того же дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку.